только бы все обошлось для него благополучно. А то у нас расправа короткая. Президентов и то убирают, не то что нас, грешных. Так вот, Виктор, борьба предстоит тяжелая. Что ты имеешь в виду? Твой Куртье — это хорошо, но он фактически один, а один, как известно, в поле не воин. Миллион неизвестных уже лучше. Там пацифисты, их много, и они организованы. Но все же пацифисты — это пацифисты. Обычно они избегают решительных действий. То, что они пошли на уничтожение мозга, заметь, руками Куртье, высочайший героизм с их стороны. Думаю, нам надо искать более основательных союзников. Кто же это может быть, Анри? Только социалистические страны, Виктор. Без них мы не выдержим. Уж они-то точно не хотят Третьей мировой войны. И помочь они могут очень серьезно. Не знаю, как к такой идее отнесется Куртье. Он человек сложный. Ничего, поживем — увидим. Все равно другого выхода нет. А сейчас пойдем на палубу. Девушки, я думаю, заждались нас. К концу ночи мы подошли к нашему необитаемому острову. Место стоянки яхты было присмотрено заранее, и, освещая прожекторами узкий проход в скалах, мы медленно вошли в небольшой заливчик, прикрытый сверху буйной тропической растительностью. Здесь мы решили переждать 3 дня, не выходя в эфир, а только слушая круглосуточно все радиопередачи. На море я мог смотреть бесконечно, и оно не надоедало. Расстилавшаяся передо мною морская гладь была разрисована причудливыми золотистыми пятнами, форма которых непрерывно менялась. Это прорвавшиеся сквозь просветы в кучевых облаках солнечные лучи рисовали на поверхности воды свои узоры. Облака, в свою очередь, тесня друг друга, предлагали взору композиции в духе Сальвадора Дали. Примечание. Сальвадор Дали, испанский живописец, представитель сюрреализма. Со скалы, на которой находился наш наблюдательный пункт, горизонт виделся совершенно пустынным. Над морем не было даже птиц. Зеленый островок Авес, на котором мы обосновались, также казался вымершим. Невольно возникало ощущение, что цивилизованный мир с его автомобилями, телевизорами, световой рекламой, а также компьютерами, ракетами и ядерными бомбами находится где-то далеко-далеко от укрывшего нас маленького острова. Эта идиллия длилась почти до вечера первого дня, когда появившаяся под облаками черная точка стала неумолимо приближаться к острову, постепенно увеличиваясь в размерах и превращаясь в одно из достижений цивилизации — вертолет. Мы не сомневались, что вертолет летел по нашей душе. То, что он был один, несколько обнадеживало. Возможно, это был просто облет островов. К югу от нашего находилось еще 2 острова, в поисках следов людей, которые могли взорвать гигантский компьютер фирмы Great Pacific and Atlantic Oil, то есть наших следов. Пока те, кто нас искал, приближались к острову, я вспомнил содержание американского кинофильма «Синий гром». Так назывался экспериментальный полицейский вертолет, предназначенный для ловли и уничтожения различного рода преступников. Герой фильма, летчик, проводивший испытания «Синего грома», спасая свою жизнь, вынужден был обратить мощное оружие вертолета против его создателей. Выяснилось, что новая машина могла доставить массу неприятностей тем, кого она разыскивала. В частности, оборудование вертолета позволяло не только обнаруживать беглецов внутри каменных зданий, но и записывать их изображения и разговоры на видеопленку. Я искренне надеялся, что на агрегате, который летел к нам, подобных технических новинок не имелось. Правда, в начале фильма шли титры, утверждавшие, что вся техника, которую зрителю покажут в кинокартине, имеется на вооружении в армии Соединенных Штатов Америки. На сей раз все обошлось. Вертолет сделал 3 явно формальных круга над островом, сумев ни разу не оказаться над нашими головами. и полетел на юг к двум другим ближайшим от нас островам.